Потом, помогая Пенелопе мыть бокалы, она спросила, чем занимается этот высокий мужчина? Дэвид Симмонс теперь возглавляет семейное дело. Симмонс – аукцион недвижимости. Осуществляют крупнейшие продажи загородных домов. Довольно милый, правда? Он всегда немножечко мною увлекался, но последнее время его очень трудно заполучить на приемы. «Откуда ты его знаешь?» — спросила Эдит. «Мы с его женой ходили в одну школу», — ответила Пенелопа. «С Присциллой. Ты ее знаешь. Много раз у меня видела». «Да, знаешь ты ее, Эдит. Высокая блондинка, очень красивая. Сегодня у нее не получилось прийти». Эдит ее помнила. Высокая блондинка, очень красивая. Женщина властная и надменная, довольно беспардонная. С громким, самоуверенным голосом. Она как-то видела ее в отеле «Фарфора» у Питера Джонса и обратила внимание, как та выпендривалась, вконец загоняв продавца, словно классный староста, одноклассник. Пенелопа сняла клеенчатый фартук с рекламой Гиннесса, густое темное пиво типа портера, и повесила на гвоздь резиновые перчатки. «А сейчас, Эдит, боюсь, мне придется тебя выставить. Ричард обещал вернуться и сводить меня за угол на ланч». Эдит увидела в окно, как на дороге появился Ричард. Он поспешал с похвальным рвением. «Какой живчик!» — подумала она. «Боек, однако!» Добротный пиджак в клетку чуть морщил на широкой спине. Помахал рукой с набухшими венами. Она представила Дэвида, невольно улыбнулась. И принялась его ждать. Когда он пришел, она знала, что он придет. Часа через три они без слов долго смотрели друг другу в глаза. В постели разом уснули, пригревшись в объятии. А когда почти одновременно проснулись, то рассмеялись от радости. После этого ей казалось, что она знает о нем решительно все. Единственное, чем он ее удивил, своим восхитительным, неизменным аппетитом. Она научилась держать в доме большие запасы снеди. Они были люди благоразумные, главное — не обидеть друг друга. Она гордилась тем, что держала язык за зубами, так что он и понятия не имел о ее пустых воскресных днях, о долгих тягучих вечерах, о поездках на отдых, отмененных в последнюю минуту. Ругаясь в душе, он таскал вещи в машину. Предстояла долгая дорога. Из города, где он провел очередной шумный и бестолковый уикенд. И думал о ее маленьком доме. Тихом-тихом. О зеленом полумраке гостиной. Она же рано ложилась в постель и размышляла о нем и его семье. Об их семейных привычках, ссорах и наслаждениях. О его детях. Подумав обо всем этом здесь, в отеле у озера, она почувствовала, как перехватило горло. Верное предвестие слез. Их-то она хорошо умела скрывать. И, кое-как извинившись перед миссис Пьюси, позволила себе беспримерный шаг. Ушла из гостиной раньше нее. Звонить она не будет. Может, она уже и не в опале, но все еще отбывает испытательный срок. Слезы, которые пролились из ее светлых прозрачных глаз, словно обострили зрение. За ужином она обратила внимание на то, что лампы горят ярче. В столовой больше интересных лиц, за столиками оживленнее. После стольких дней в Геникее, женская половина дома у древних греков и римлян, было приятно увидеть мужчин, с которыми в отель пришла жизнь, и официантов, которые носились, выполняя их заказы. Когда она усаживалась, мужчина в сером, тот самый, что понял,